Итак, приступаем к изучению главной цели воронки продаж. Что это такое? Что такое воронка продаж? Это такое схематичное изображение пути клиента, разбитое на разные этапы, преодолевая которые, доходя до которых, клиент совершает то или иное действие, нужное вам действие. Воронка дает ответ на вопросы, сколько вы хотите заработать и как к этому прийти. То есть конечная, скажем так, граница, конечный пункт, конечная точка воронки продаж – это ваш доход. И дальше у нас идет декомпозиция. Какие шаги должен сделать клиент, чтобы вы получили столько, сколько вы хотите? У воронки есть несколько элементов. Первое, которое мы уже частично затрагивали в прошлых модулях, это путь клиента. И вы должны четко понимать, каким путем клиент идет к покупке вашего продукта. Понимать, стимулировать и не мешать. Вот, наверное, не мешать – это самое главное. Перед тем, как купить, он, ваш клиент, предпринимает ряд каких-то действий, которые вывели его на вас, на ваш продукт. Интересное упражнение можно провести. Вспомните, это упражнение вы проведете сами с собой. Вспомните, как вы покупали что-то важное для себя. Тут можно рассмотреть как покупку какого-то физического товара, можно рассмотреть покупку услуги, даже наше обучение, в котором вы сейчас принимаете участие. Как это происходило? Онлайн или офлайн? Да, ну вот на примере этого курса пропишите, как вы сюда попали. Перед тем, как купить, большинство прошло практикум. А как вы попали на практикум? Кто-то на меня был давно подписан, а у кого-то высветилась реклама, кому-то, возможно, меня посоветовали. Если бы у вас не было какой-то потребности в изучении продаж, вы бы, точнее, вообще бы, да, не среагировали никак ни на пост, ни на рекламу, ни на совет, на эти вот сигналы, да, и прошли мимо. Значит, либо правильно была донесена ценность, либо в описании к практикуму, либо, допустим, в оффере было что-то очень важное для вас, что вас зацепило. Отматываем еще назад. А почему у вас возникли сложности в продажах сладостей? Да, у большинства, допустим. Потому что вы видите вокруг себя, допустим, тех, кто делает то же самое, что и вы, но продает. У вас возникает такое логичное желание тоже зарабатывать, это правильно. Оно бы у вас возникло, если бы вы не увлеклись изготовлением, допустим, там, зефирных цветов, тортов, пряников. Нет. Либо да. Но, возможно, вам на глаза попался бы другой мастер, да, помогающий монетизировать ваше хобби. А, возможно, вы выбирали между мной и еще кем-то, но остановились на мне, да, на моем участии. Почему? Доверие, отзывы, услышали там или увидели опыт, или какая-то эмпатия произошла, или цена вас устроила. И если вы все еще думаете, что продажа это такая повезет-не повезет, хаотичная история, как бы сойдутся звезды или не сойдутся, вы кардинально ошибаетесь. Это очень продуманный путь, выстроены и проработаны каждые ваши шаги. То есть вам кажется, что вы принимаете решение, ну пусть это сейчас не звучит как-то страшно, да, там какая-то конспирология, но эти шаги я подталкиваю вас создать или сделать этот шаг, который нужен мне. И те, кто пришел сюда обучаться, вы пришли с момента, допустим, вообще незнания меня, и вы купили. Почему? Потому что путь был простроен логически. Я не мешала вам покупать, я помогала вам купить. Вот у большинства мастеров идет обратная история. Вы мешаете своим клиентам купить у вас. Поэтому правильно созданная воронка, она помогает клиенту купить у вас, а вам реализовать свою цель. А у вас какая цель? Заработать. Вот есть цель, создаем под эту цель воронку, путь клиента и правильно все настраиваем. Моя задача сейчас сделать так, чтобы вы тоже выстроили, ну, как бы прошли этот путь, выстроили свою воронку и довели своих клиентов до покупки. Все мечтают о таком, знаете, идеальном пути, идеальная воронка, где клиент, ваш потенциальный клиент, начал задумываться о том, что у него предстоит какое-то событие, да, намечается какое-то событие. Он решил заказать торт, написал в поисковике, допустим, торт в мытищах. Первая реклама мастера оказалась вашей рекламой, да, идеальный вариант. И он перешел, выбрал торт, оплатил его и забрал. Правда, идеально. Хочется, чтобы так было. Так, возможно, тоже бывает. Но очень редко. Очень-очень редко. В 99% путь достаточно извилист. И каждая точка преодоления этой воронки – это вероятность потерять потенциального клиента. Еще страшнее и грустнее, скажем так, когда я это перевожу в цифры. Вы хотите заработать, допустим, 100 тысяч рублей. Ваш торт стоит 5 тысяч рублей. Значит, вам надо в месяц продавать 20 тортов. Это такая идеальная математика, но только если мы не переводим и не начинаем считать конверсии. Что такое конверсия? Конверсия – это доходимость до следующего рубежа, до следующей, скажем так, метки в нашей воронке. У 20 клиентов намечается какое-то событие, все 20 клиентов забивают вот слово «торт» в Химках, да, допустим, или в Мытищах. Всем 20 клиентам высвечивается ваш сайт, все 20 человек переходят, все 20 человек покупают. Конверсия сколько? 100%. То есть 20 человек на входе, 20 человек на выходе, на покупке. Такое бывает, но это фантастика. И такого не бывает. Если реально смотреть на воронку, то в жизни получается так. Надо идти от обратного. Допустим, нам нужно 20 человек из скольки, да? С конверсии, допустим, 50%. Это тоже, это очень круто. Значит, на шаге выбора тортов должно быть, допустим, если нам нужно 20 человек, на шаге выбора тортов будет 40 человек. Зашли на сайт в два раза больше, да, в 80. Значит, 160 людям высвечивается сайт. Значит, 320, то есть 320 человек забивают торт в Мытищах или торт в Химках в поисковике. И опять увеличиваем вдвое, да, это вот конверсия наша 50%. Значит, 640 человек должны, у 640 человек должно произойти какое-то событие в ближайшее время, чтобы они начали искать торт на праздник для своего там события. Правда, цифры очень разные. Но я не хочу, чтобы вам было грустно или страшно. Ваша задача, чтобы каждый момент, каждый шаг на карте клиента вот в этой воронке был максимально конверсионный. Чтобы клиент совершал то или иное действие, а не пропускал вашу информацию. Каждый шаг пути клиента – это этап воронки. И на каждом шаге мы можем все оцифровывать. Мы можем оцифровывать результат. У кого событие, кто решил... Допустим, да, мы берем те же самые 640 человек. Кто-то решил дома испечь торт сам, кто-то решил уехать на дачу и праздновать не с тортом, а с шашлыками, кто-то купит в кондитерской, кто-то купит в магазине, а кто-то пойдет искать в интернет. Поэтому такая конверсия. Поэтому не все 640 человек, у которых события, сразу должны совершить вот такое действие в сторону поиска вас как мастера. У клиента всегда есть вариант, всегда. И ваш вариант должен быть самым удачным. Ваш вариант должен всегда быть первым, попадаться на глаза. Вот этому я учу, чтобы вы на каждом шаге, каждый шаг в пути клиента делали максимально выгодным для себя и для клиента. Ведь если вы делаете, если клиент к вам обратился, хорошо всем, вы закрываете потребность клиента, клиент вам платит деньги, вам тоже хорошо. То есть бизнес – это когда хорошо всем. Я часто об этом говорю, потому что все думают, что бизнес – это боль. Бизнес – это не боль, бизнес – это удовольствие, когда этот бизнес выстроен правильно. Вот. Вы теперь увидели, да, как это все происходит. Какие бывают ошибки? Ошибки продавать на первом этапе. Да, при продаже продукта, допустим, при стратегии какого-то бизнес-аккаунта, так и кажется изначально, да, что типа, ну вот, я зашла, магазин. Там стоит продукт, там стоит цена. Все, я купила. Значит, я вроде как купила на первом шаге. Но нет. Это вообще не так. Клиент приходит, проходит все стратегии. То есть он знакомится с вами все равно. Он выбирает среди многих, и он должен выбрать вас. Он вычленяет продукты для себя. То есть из всего ассортимента он выбирает то, что ему подходит. Вот он выбирает, допустим, из какой-то группы какой-то один продукт. Он его выбирает, он его оплачивает, он его получает. Даже при покупке физического товара человек тоже проходит воронку. И это все вшито в ваши социальные сети. Если вы пропускаете эти шаги, то есть вы представляете, человек, у него события. Он пришел в поисковик, он начинает забивать торт в мытищах, а у вас в ваших профилях просто нету релевантной надписи, допустим, под вашим названием магазина «Торты в мытищах», да, если вы в мытищах находитесь, допустим. Все, вы просто не высветились. Вы вообще не попали в его поле зрения. Он даже вас не рассматривает. Вот на этом шаге вы потеряли клиента. То есть и таких шагов мимо у вас может быть множество. У нас был когда-то урок покупки вопреки. Вот покупка вопреки – это когда клиент каким-то чудом находит вас и совершает у вас покупку. Когда вы в своих социальных сетях делаете все возможное, чтобы вас не купили. Вот покупка вопреки – это вот когда клиент сам себе продает эту идею. Воронки нужны всем – и большим компаниям, и маленьким компаниям. И только, вот даже если вы супер только начинающий, вам тоже нужна воронка. Вопрос выбора своей воронки – это уже вопрос к вам. Воронку, которую вы будете создавать, она будет соответствовать пути именно вашего клиента. И второй вопрос – это вопрос масштаба. Как вы хотите масштабироваться? В рамках одной социальной сети, в рамках нескольких социальных сетей, в рамках рекламы, допустим, там, не знаю, на Яндексе, в Таргет, в ВК и так далее. Это уже вопрос масштаба. И вы представляете, допустим, у вас очень частая история. У вас абсолютно не настроены социальные сети, но я вижу, мастер пишет, я пыталась рекламироваться через Таргет, я закупала рекламу, но что-то из этого ничего не вышло. Ну, потому что воронки нету, потому что пути, это вот знаете, нету логики. Путеводная карта у клиента, она вот, города, точки, они обозначены на карте, но между ними нету дороги. То есть, и если нету дороги, все деньги, которые вы думаете, очень много людей думает, что если я запущу платную рекламу, как попрут ко мне клиенты, все, я буду вся в шоколаде. А они не прут, а вы только сливаете деньги. Воронка – это такая первооснова. Воронка сначала внутри какой-то одной социальной сети, потом мы уже расширяемся, масштабируемся и потом уже подключаем рекламу. Если вам кажется, что все действия, которые вы действуете, к вам приходят люди, к вам приходят покупатели, но вам их мало. Если вы сделали воронку, а она у вас не конверсит, то есть люди, 1000 человек заходят, смотрят, но покупают 2, и вы при такой воронке неконверсионной начинаете ее масштабировать платно, это опять же выброшенные на ветер деньги, потому что воронка, она сама по себе конвертит людей. То есть зашли 1000, купили 100, и это очень хорошая конверсия. И вы говорите про себя, все классно, мне нравится, как она работает, но мне мало людей, я хочу больше. Вот тогда вы уже подключаете рекламу.